снег лежит на крышах, клены словно в серебре. Я счастливее всех мальчишек на земле и во дворе. Я в отличном настроении, говорю вам не тая, ведь сегодня в день рождения получил подарок я. Легкие, скользящие, новые, блестящие, подходящие, настоящие, замечательные лыжи. На чудесную обновку насмотреться не могу. Проложу лыжню я ловко на сверкающем снегу. Вовсе нету в том секрета, что подарок дорог мне. Даже летом, жарким летом, часто видел я во сне. Легкие, скользящие, новые, блестящие, подходящие, настоящие, замечательные лыжи. Быстро дело закипело, во дворе трамплин возник. Я с него скатился смело и помчался напрямик. Я девчонкам улыбнулся, что-то крикнул малышам. Вдруг нечаянно споткнулся и сломались пополам. Легкие, скользящие, новые, блестящие, подходящие, настоящие, замечательные лыжи.